Глава третья. Примета. Если из тебя что-то льется, значит, где-то подтекает. У Марфы очень так подтекало. Терпение. Не выдержав улетного настроения Игоря, девушка, находясь за рулем, поспешно развернулась, не обращая внимания на двойную сплошную. «Чего это ты?» Игорь делал вид, что не замечает ее ужасного настроения. «Отвезу тебя обратно. Плохая была идея». «А я так не думаю». Игорь развернулся на сиденье, всем корпусом обратившись к Марфе. Парень так и был в полуобнаженном виде, и, судя по всему, его это нисколько не смущало. Это же надо быть таким нахалом. «Совсем-совсем не похож на Антона», — отметила Марфа. «Давай, разворачивайся обратно. Ты же не хочешь выглядеть жалкой дурочкой. Я, так уж и быть, сделаю тебе одолжение и не дам посрамить твою, а заодно и свою репутацию». Игорь достал из бардачка купленную пачку сигарет и, подцепив зубами одну, щелкнул зажигалкой. «Что ты несешь?» Брови Марфы поползли к волосам. «Тоже мне благодетель нашелся!» — возмущенно охнула девушка. «Марф, ну ты сама подумай, как глупо ты будешь выглядеть!» — снова сверкнул зубами. «Если решила моего брата простить, то хотя бы выдержи паузу». Марфа задохнулась от негодования. «Не собираюсь я этого козлину прощать, понял меня? Бесишь!» — произнесла Марфа на выдохе. «Ты несносный болван!» «Тебя в детстве не учили, что девочки не должны матом ругаться?» «А чего ты думаешь? Я на испанский порой перехожу. В отличие от тебя, другие не понимают смысла сказанных мною слов». Игорь расхохотался. «Вот это я понимаю, мотивация иностранный язык выучить. Ты говоришь почти без акцента. С носителем языка занималась?» «Я несколько лет жила в Испании, когда училась», — с грустью произнесла Марфа. Ради Антона ей в свое время пришлось многим пожертвовать. Сейчас она очень об этом жалела. Ввиду последних событий ей казалось глупейшим поступком отказаться ради парня-изменщика от своей мечты. Особенно если учитывать, чем все это закончилось. «Как вы с братом моим познакомились?» — равнодушно спросил Игорь. «Я как идиотка катаюсь туда-сюда». Девушка выдохнула и сложила руки на руле, крепко сжимая его пальцами. Даже эта тачка напоминала ей об Антоне. «Сегодня я должна была выйти замуж, а послезавтра полететь в свадебное путешествие. И что по итогу?» «По итогу тебе чертовски повезло. Ты проведешь время в компании невероятно сексуального парня. Если хорошо попросишь, соглашусь с тобой переспать». С самодовольной усмешкой парень сделал затяжку. «Можешь не переживать. Загранпаспорт у меня есть». Марфа была настолько поражена наглостью заносчивого засранца, что на секунду даже забыла о своих проблемах. Подумав об этом, она тут же вспомнила о споре Антона и Игоря и тут же ударила зачинщика кулаком по груди. «Беру свои слова обратно. Звание козла года достается тебе». «Как это тебя не разорвало от настолько раздутого эго?» «Ты мне не ответила, как вы с Антоном познакомились. Мы с ним не были слишком близки. Я только знаю, что он за тобой 10 лет таскался. Вам не надоело? С ума сойти, столько времени друг на друга потратить». Марфа закатила глаза, поджав губы. «Так и есть. Они с Антоном слишком много времени друг на друга потратили. И от этого расставаться лишь тяжелее. Марфа привыкла жить, учитывая интересы Антона. Как быть сейчас, она не очень понимала. Вместо того, чтобы психовать и нервничать, девушка решила поберечь нервы и постараться расслабиться. Ничего же ужасного не произошло. Все живы. Подумаешь, мама теперь будет несколько лет причитать. Неприятно, но не смертельно. «Надо было кормить котов на крыше», — пробурчала она себе под нос. «Ты о чем?» — заинтересованно спросил Игорь. Марфа и Антон познакомились при довольно странных обстоятельствах. Она тогда была совсем девчонкой, только-только 15 исполнилось. Будучи эмпатичной девочкой, она проявляла сострадание ко всему живому. Ночами, втайне от родителей и соседей, Марфа поднималась на крышу девятиэтажки, в которой они жили, и кормила бездомных котов. Все окружающие были против из-за вони, от них исходящие, но девочку это не останавливало. Как только родные ложились спать, она собирала еду и тихонько пробиралась наверх. В одну из ночей все пошло не по плану. Пока Марфа тихонько поила новорожденных котят молоком, на чердак забрался кто-то еще. Спустя пару минут оказалось, что это парень, немногим старше ее самой, и он решил покончить с собой из-за неразделенной любви. Причины такого ужасного желания Марфа узнала позже, когда стала близко общаться с Антоном. Молодой человек увидел в Марфе промысел Божий, вцепился в нее словно клещами, удерживая рядом с собой 10 лет, и обломав все собственно членно в самый последний решающий момент. Все время, пока Марфа рассказывала историю знакомства с Антоном, его братец хохотал, как умалишенный, давясь смешками и сжимая уголки глаз кончиками пальцев. «Знала бы, чем дело закончится, не полезла бы его спасать?» — отсмеявшись, спросил Игорь. «Несомненно, подтолкнула бы, придав ускорение». Марфа не смогла сдержать улыбки.